Ваш вожак определенно одобряет весь этот беспредел. Определенно. Прорычал я, входя в раж и хватая Тагруту за рожки. Глава 4. Нет препятствий для любви. Песок с камнями в жопе и в прочих интересных местах. Жара, запахи разные и не очень хорошие. Отсутствие нормального траходрома в конце-то концов. Многое можно вытерпеть, когда под тобой извивается горячая девочка и сладко скулит от твоего к ней внимания. Многое, но не все. Корабль, пронесшийся над нашими головами с закладывающим уши ревом, был именно тем исключением. Я оторвался от сжавшейся в страхе бури и посмотрел на быстро удаляющуюся от нас серую точку. «Да где же ты?» «А, вот, наконец-то нашел я в наших скомканных шмотках врученный мне бинокль. Черт, как тут? Дай мне!» Буря пришла в себя и, отсоединившись от меня, вырвала бинокль из моих рук. Она быстро привела его в рабочее состояние и всмотрелась вдаль. «Ну что там?» Не вытерпел я и секунды ожиданий. Взвинченный до пределов мозг в стрессовой ситуации уже все объяснил. Именно поэтому та дроидская падла задержалась у компьютерного разъема. К нам пожаловала группа зачистки. Легкий транспортник, если судить по размерам, точнее не скажу, с закушенной губкой, произнесла Тагрута. Удаляется от нас. Ну, слава тебе, Господи, с облегчением выдохнул я. Нет, Саша, он разворачивается. Буря испуганно посмотрела на меня. «Дай-ка сюда», я отобрал у девчонки бинокль и сам вгляделся вдаль. И правда, чтобы это не был за корабль, но он делал разворот, оставляя позади себя красивый инверсионный след от перепада температур. Сука, если судить по направленному на нас носу корабля, он летел прямо к нам. Что, твари, промазали с первого раза? Ну, это непростительная ошибка. «Быстрее одевайся», выкрикнул я, отбрасывая бинокль в сторону и поднимая с песка свои штаны. «Бежим». Я схватил девчонку за руку, и мы побежали к воротам гаража. «Саша, Бури, вы слышали?» Испуганные Тагруты выбежали к нам навстречу. «Так, а ну отставить панику!» Рявкнул я. «Очень сомневаюсь, что это сам Дарт Мол к нам пожаловал. Всего несколько дней прошло, как он уехал. Не может же нам так не вести, правильно? А раз так, значит, шансы есть. Саша, но на том корабле могут быть десятки солдат. У страха глаза велики». «Браво!» — хмыкнул я. «Ты!» Световой клинок зажегся в моих руках. «А ну закрывай створки!» Астродроид без промедлений подчинился, и двери гаража за нашими спинами быстро затворились, отсекая от нас неприятные пейзажи и рядни. «А теперь, молись своим механическим богам, сука!» — выкрикнул я и резко бросился на дроида, рубя его на куски. Надолго, к сожалению, дроида не хватило. «Маленький, зараза!» «Так, сладкие мои», — отвернулся я от искрящих и чадящих черным дымом останков и повернулся к Тагрутам. «А ведь девчонки предупреждали меня, что в нем стоит матрица подчинения, и он чисто физически не может не предать нас. Вы сейчас все собираетесь и идете в свои покои. Только, Бури, убедись, пожалуйста, что все девочки собрались. Не хочу потом слышать, что кто-то где-то потерялся. Ясно?» «Да, Саша», — кивнула Тагрута. «Умничка. Как соберетесь, закройте и сломайте на двери замок. Не переживайте. Если я справлюсь со всем здесь, я легко к вам прорежусь. Дверь там не очень толстая. Если...» — шмыгнула носиком Тини. Я оговорился. «Так», — остановил я было потянувшихся ко мне Тагрут с мокрыми глазами. «А ну оставить влажность. Быстрее сваливайте отсюда, чтобы я вас не видел». Прикрикнул я на них, и Тагруты беспрекословно подчинились. «Рури, стой, отдай-ка мне второй меч». «Да, держи», — тихим шепотом и, избегая смотреть мне в глаза, девчонка передала мне рукоятку, быстро чмокнула мокрыми губами в щеку и поспешила за сестрой к выходу. «Ох, кажется, Тагруты уже списали меня со счетов. Обидно ли мне было? Немного. Но с другой стороны, есть ли у них причины мыслить иначе? Я не джедай, оружие считай. Нет, гол как сокол против неизвестного противника. Что еще может случиться, кроме моей героической смерти? Ничего, побарахтаемся еще. Когда меня домом в Сирии завалило, друзья меня тоже со счетов списали, но Сашка Яров выжил тогда, выживет и сейчас. Я осмотрел гараж в последний раз, но ничего полезного для себя не нашел. Наверняка здесь что-то и было из того, что могло бы мне помочь, но мля, мне столько еще предстоит узнать об этом мире. Добежав до дверей, я ударил по кнопке закрытия, и когда те съехали на место, я активировал световой меч и оплавил пульт управления. Надеюсь, это задержит солдат. Солдат, ох, как же мне не нравилось это слово. Складывалось чувство, что в комплекс должны вторгнуться какие-то коммандос, но я очень сильно рассчитывал на нечто схожее с балахонными организмами, иначе мне просто не пережить эту встречу. А ну собрался, тряпка, прямо как девочка сопли распустил, а ведь еще даже ничего не случилось. Так подбадривал я себя, пока бежал к пульту управления. Да он был по большей части бесполезным, но там можно было хотя бы глянуть на камеры. Плюхнувшись в кресло, я по памяти нажал пару кнопок, и о чудо, видео с камер наблюдения появились на мониторе. Как раз вовремя, чтобы я увидел, как гаражные створки разносит в клочья мощным взрывом. Отголоски его даже дошли до меня едва заметной тряской стен. Изображение покрылось рябью, но потом снова восстановилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Принялся считать я вбегающих в гараж зэбраков, ряженных во что-то типа кимоно с поверх надетыми бронежилетом и разгрузкой. В руках у них точно было какое-то оружие, но я его не узнал. В фильмах такого вроде не было. Девятеро, подвел я итог счету. Ну, если не учитывать, что они еще могли где-то войти, то обычное такое штурмовое отделение получается. Девятым наверняка был командир, вычислить бы его сразу, но, к сожалению, с камер было не разобрать. Так, вы же хорошие мальчики, наверняка у вас в планах зачистка комплекса, верно? А значит, вы должны обязательно разделиться. И, так и оказалось, взорвав следом дверь с оплавленным мною замком, отделение разделилось на три тройки и разошлись по сторонам. Закусив высунутый язык от умственных усилий, я потыкал еще несколько кнопок, и из разъема на панели показался датапад с нужным мне маршрутом. Рури, крошка, когда настанет твоя очередь быть моей первой леди, я тебя так отблагодарю за науку, что остальные девчонки помрут от зависти. Пообещал я себе и, схватив датапад, помчался к нужному мне месту. Мой план был прост: подкараулить, напасть незаметно и уничтожить. Но просто было на бумаге, да забыли про овраги. Первая осечка произошла, когда один из невероятно подозрительных зэбраков решил заглянуть внутрь небольшой технички, в которой я спрятался. Именно ее я выбрал на пути следования этой троицы, надеясь выскочить позади них и порубить всех в капусту своими светошашками. Дверь технички с тихим шелестом отъехала в сторону. Зрачки зэбрака мгновенно расширились от удивления, словно у соляного наркомана, и он уже начал поворачивать ствол своего бластера в мою сторону, как вдруг красное лезвие светового меча воткнулось ему в подбородок и с громким хлопком вырвалось из черепа сверху. Глаз зэбрака мгновенно лопнули от жара и вытекли из глазниц, но такого пса воина, как я, этим не пронять. Прекрасно понимая, что мой гениальный план пошел по я не мешкая, вытащил лезвие из уже трупа и выскочил в коридор, надеясь застать врасплох хотя бы двух оставшихся. Том и, часть 5 я, да что же такое? Я запрыгнул обратно в техничку в попытке спастись от бластерного огня по моей нежной тушке. Ну, суки, ща я вам. Я схватил из рук зэбрака бластер, он по размерам оказался чем-то средним между пистолетом и винтовкой, и был отдаленно похож на те, из которых дроиды торговой федерации стреляли. Палец мой случайно нажал на крючок, и я испуганно дернулся, когда бластер выстрелил. Сука, хорошо хоть в яйца себе не целил. Воитель, мля. Кто не спрятался, я не виноват, выкрикнул я, высунув руку из дверного проема и открывая беспощадную стрельбу. В отличие от меня, за браком прятаться было негде. Они это тоже быстро поняли, но поделать ничего с этим не смогли. Уже спустя секунд, наверное, 20, ответные выстрелы с их стороны прекратились, и я отпустил побелевший палец с крючка бластера. Ствол оружия нагрелся до красна. Странно, что клинить не начал. Или здесь такой проблемы не бывает? Ладно, уточню позже. Я аккуратно выглянул из-за дверного проема и кровожадно оскалился. А да, один зэбрак уже отдал богу душу с разорванной в клочья башкой. Второй пытался уползти от меня куда подальше. Он отбросил оружие и одной рукой пытался не дать кишкам из дыры в животе вывалиться наружу, а второй рукой, хватаясь за гладкую плитку, пытался ползти. Сильный падла. Всего ничего времени прошло, а он отполз уже метра на три. Кровавый след, остающийся от него, был тому доказательством. «Куда это ты, дружок?» Я поднялся на ноги и вышел в коридор, активировал меч и одним ловким движением срезал кое-кому полпятки. Ох и крику было. Мне его даже стало жалко, вот честно. На секунду всего правда. Я просто вспомнил, что эти суки пришли убивать меня с девочками, и жалость к коллеге по военному ремеслу вдруг куда-то испарилась. Чисто для успокоения себя любимого я отрезал ему весь голеностоп полностью. Эй, сучонок, я присел рядом с хнычущим и пускающим слюни будущим мертвецом и похлопал его по рогатому затылку, намекая на желание поговорить. Ты как умереть хочешь, быстро или больно? Убью. Прорычало мне в ответ это существо. Боюсь, ага. Без лишних слов я поднялся и, как следует, прицелившись, совершил филигранный отрез его пятки на другой, уже левой, ножке. «Ну!» — крикнул я, перекрикивая его вой. «Будем сотрудничать со следствием?» «Нет, хорошо. Постой!» — взмолился Заброк. «Я все скажу. Прошу. Вот так бы сразу. Только время мое потратил». Я снова присел рядом с ним и, схватив за самый длинный рог на темечке, чуть приподнял его голову над полом, чтобы губкам ничего не мешало шевелиться. «Почему прилетели сюда? Астродроид послал вам сигнал тревоги. Отвечай». «Да-да, так и было. Сколько вас всего, Заброков?» «Девятеро. И пилот, оставшийся на корабле. Кто вы? Наемники, личные слуги, солдаты Иридонийского правительства? Наемники, просто наемники. Работенка не пыльная, просто сиди себе и жди тревожного вызова. В случае чего нужно было полететь к этим координатам и убить всех, кого мы бы встретили. Я, а ну заткнись». Прервал я его поток сознания. Заброк явно начинал входить в шоковое состояние. Времени на внятный допрос оставалось мало. «Группа прикрытия есть? Вас кто-то ждет в столице?» «Нет. Только посредник, который свел с клиентом». «Клиентом был ситх? Кто?» «Честно не понял, Заброк. Такой же, как и ты, черт, только с красной кожей». «Нет, молодая девчонка. С белыми волосами?» «Понятно. И здесь эта сука предательская отметилась». В наушнике головного комлинка раздался вдруг требовательный крик ответить. «Командир, наверное, забеспокоился отсутствием контакта с отрядом. Только дернись!» – прорычал я, отпустив рог Заброка и сорвав с него устройство связи. Разглядев нехитрую приблуду, очень похожую на ту, которой пользуются операторы наших колл-центров, я отбросил ее подальше в сторону. «Зачем она мне? Все равно пользоваться не умею, да и говорить пока ни с кем». «Ты обещал убить меня быстро, а вот хер тебе, мудила, подыхать ты будешь медленно». Я поднялся на ноги и, не испытывая ни капли моральных угрызений, отрезал Заброку правую руку, с помощью которой он так ловко ползал, по локоть, и побежал дальше. -3, осталось 6. Я бежал по коридорам комплекса и сердце мое болело лишь только за девчонок. Слишком много времени я потратил на эту троицу. Кто-то из других троек могли уже добраться до них. Сопротивления то помимо моего больше не было. Вот такой весь в тяжелых мыслях я выбежал из-за очередного поворота и почти лицом к лицу столкнулся с засевшими там Заброками. Проблема была лишь в том, что они, в отличие от меня, услышали мой бег и приготовились к встрече, а я вот как-то не удосужился. Первый бластерный выстрел прошил мой левый бок насквозь. Я даже испугаться не успел и на одних лишь инстинктах швырнул активированный световой меч в ближайшего ко мне козла. Вы не подумайте, это был не мегакрутой бросок силой по красивой дуге аки-бумеранг. Нет, я просто швырнул в наемника меч как палку, от всего сердца веря, что хоть как-то, но лазерное лезвие его заденет. И лезвие его таки задело. Отсеченные пальцы Заброка полетели в одну сторону, брошенный бластер в другую, а сам Заброк стал заваливаться на спину, бешено при этом ревя. Вот любят они, блин, покричать. Но не это меня спасло. Двое других ведь остались, верно? Просто я не учел производимого эффекта от света шашки на коренных обитателей этого мира. Откуда Заброкам знать, что я никакой не джедай или не, что еще хуже, ситх? Они всего за несколько секунд увидели, как я проигнорировал их попадание по мне и швырнул в одного из них световой меч. Что тут еще думать? Тут рвать когти нужно. Стрелять по спинам отчаянно убегающих Заброков мне тоже совесть не мешала. -2, и я близким выстрелом разнес голову Беспалому. -3, итого, -6. Ох, как-то мне нехорошо, я уперся рукой в стену и перевел дух. Бластерный выстрел не прижег до конца рану, слишком уж большой она оказалась. Я хорошо чувствовал, как истекаю кровью. Жаль, я так и не узнал, где здесь находится медпункт, да и есть ли он вообще. Но это все фигня, даже если бы он был, мне все равно туда пока рано. У меня еще 3 мертвых тела по списку. Я отлип от стены и не побежал, но уверенно пошел в сторону девичьих апартаментов. Буря сделала все так, как приказал ей Саша, собрала всех тагрут вместе. Двери сломала и догадалась даже забаррикадировать их всей мебелью, что была в комнате. Да, Конечно, если убийцы захотят, они без труда ворвутся к ним, но дополнительные секунды могут дать Саше шанс на то, чтобы спасти их. Ой, вздрогнула вдруг Шати. Слышите, кажется, выстрелы. Угу, мрачно кивнула Юта, которая, обнявшись с Тиссой, сидели на полу в уголку. А еще я дрожь чувствовала от взрыва, наверное, но не хотела вам говорить. Когда? Тини с глазами полными слез посмотрела на подругу. Минуты две назад. Саша выживет, вы поняли? Буря обвела всех Тагрут строгим взглядом. Выживет и спасет нас. Иначе и быть не может, мы его женщины. А если он улетит? Шепотом спросила Тисса, вжавшись в Юту. Он же чужак, он сам нам признался. Возьмет и улетит на корабле солдат, пока они здесь. Что за чушь ты несешь? Возмутилась Рури, опередив свою сестру с тем же вопросом. Ты разве не слышишь выстрелы снаружи? Думаешь, они между собой стреляются? Саша сейчас дерется за нас, а ты говоришь, что он нас бросить хочет. Тебе не стыдно? Очень стыдно, заплакала Тисса. Мне так страшно, я не хочу умирать. И не умрешь, решительно заявила Бури. Саша этого не позволит, мы его женщины. В очередной раз повторила она. Для Тагруты это было не пустой звук. Она отдала всю себя в руки этого чужака и даже мысли не допускала, что Саша не сделает точно так же. Бластерные выстрелы раздались внезапно совсем рядом. Девчонки все как по команде испуганно вздрогнули. Казалось, снаряды бьют по стенам их комнаты. «А-а-а-а!» — закричал вдруг кто-то громко, и об дверь что-то с силой ударилось. «Саша!» — простонала Юта. Но не успели Тагруты осознать, что происходит, как вдруг из центра двери вырвалось красное лезвие светового меча. «Пидр!» — услышали они приглушенный голос их мужчины. Очень уставший, на последнем издыхании голос. «Эй!» — в дверь тихо постучались. «Вы там как? Живые? Отойдите от двери! Сейчас я!» Дальнейшие слова мужчины утонули в радостном крике. «Саша!» Тагруты бросились к двери и стали разгребать завалы. Клинок меча тем временем вонзился в замок, потянуло запахом жженых проводов, и дверь в аварийном режиме отворилась. Хорошо, что она была обычной, а не какой-нибудь там бронированной, как на некоторых других комнатах. «О, диванчик!» — улыбнулся мужчина, обнаружив прямо перед собой их место для сна. «Как мило с вашей стороны!» — на девчонок взглянуло окровавленное лицо. «Пожалуй, прилягу», ноги Саши подкосились, и он упал без сознания. «Рури, срочно неси мне настойку из трав ликса, мазь из листьев гемеры, побольше перевязочной ткани». Вскочив на ноги, отдала указание Юта. Рури послушно бросилась в угол, где у них хранился контейнер со всяким лечебным. «И помогите мне оттащить его от двери». Юта схватилась за диван и потянула на себя. Буря же с опаской выглянула в коридор и испуганно прикрыла ротик ладошкой, увидев там кровавое побоище. В стенах все еще дымились дырки от бластерных попаданий, но, кажется, все были мертвы. Буря выхватила из рук Забрака с обоженной дыркой в груди бластер и, испугавшись собственных же тревожных мыслей, выстрелила в труп. Что случилось? К ней подбежала Шати. Кто-то остался жив. Нет, не знаю, помотала головой Тагрута. Я случайно. Шати, нам нужно проверить убитых. Вдруг у них есть с собой аптечки с бактой. Саше она точно понадобится. Ты же видела его, ты права, кивнула Шати. Ему даже обычная пригодится. Ну, я пошла. Тисса, Тини, позвала остальных незанятых спасением мужчины девушек Бури. Помогите Шати, а я вас посторожу пока. Тагрута вышла в коридор и прошла чуть дальше, чтобы, так сказать, исполнить роль передового дозора. «Можно взять оружие?» – спросила Тисса, нагнувшись к другому мертвому Забраку. «Конечно, бери», – кивнула напряженная Бури. «Почему ты спрашиваешь?» «Ну, ты же первая леди сейчас, а Саша без сознания», – пожала плечиками Тисса. «Кого еще мне спрашивать?» «Твоя правда, только осторожнее, пожалуйста». «Я вот, уже выстрелила случайно», – Тагрута кивнула и стала обшаривать пояс Забрака. Тем же самым занимались и остальные. «Нашла!» Вдруг выкрикнула Шати и подбежала к Буре. «Нет, здесь нет бакты», закусив губку, помотала головой Буре, проверив содержимое аптечки. «Может, на корабле есть?» «Что?» «Ну, они же на корабле прилетели, наверняка у них там есть что-то, чем можно оказать медицинскую помощь». «А ведь ты права», протянула Буре. «Тисса, крошка, подойди ко мне». «Вот», она вручила Тагруте аптечку. «Передай, пожалуйста, ее Юте, а бластер отдай Тине». «Почему?» – насупилась девчонка. «Мы сейчас пойдем на корабль, я не хочу брать тебя с собой, не стала юлить Бури. «Это потому, что я маленькая», — еще больше насупилась Тагрута. «Я на год старше Шати». «Это потому, что тебе сказала так поступить первая леди», — с нежностью во взгляде объяснила Бури. «Вот придет черед тебе быть леди, и мы все будем слушаться тебя». Тагруты вокруг закивали. «Ладно», — сдалась Тиссаи, забрав аптечку, передала бластер Тине. «И передай девочкам, чтобы не шли за нами». «Хорошо, угу». Тисса побежала к Юте. «Ты уверена, что мы справимся?» — спросила Тине, когда они остались втроем. «Тине, Шати и Бури. Ради Саши обязаны», — безапелляционно заявила Бури. «Он наш мужчина», — согласилась с подругой Шати. «Вы неправильно меня поняли», — поспешила объяснять Тине. «Просто вдруг там окажется много солдат, и они нас убьют, значит, такова наша судьба. Девочки, поспешим». Приказала она, и три полуобнаженные воительницы отправились в чуть ли не священный поход ради спасения своего мужчины. Пробираться на корабль, который припарковался в 30 метрах от входа в гараж на ровной площадке, было безумно страшно. Коленки девушек тряслись, руки с оружием то и дело норовили опуститься. Никогда им не было так страшно, даже когда их отцы продавали их в рабство. Да, все это была правда про раб, не человек, а вещь, но с другой стороны, кто будет просто так уничтожать вещь, когда за нее были уплачены не такие уж и маленькие деньги, а сейчас же их действительно могли убить. На корабль они пробрались по опущенной рампе, на входе не было охраны. Корабль наемников оказался достаточно просторным легким грузовиком Юг-2400, в таком и потеряться легко, но благо кокпит корабля заметно торчал сбоку его приплющенного корпуса, и потому хоть и примерно, но тагруты знали, куда им нужно попасть. Если кто и остался на корабле сторожить его, то это пилот, который должен находиться на готовности. А где еще быть готовому к взлету, пилоту на боевом задании? Конечно же, в кокпите. По крайней мере, Бури такие рассуждения казались очень логичными, когда она выбирала направление. Подруги же просто следовали за ней. «Джайт, ответь, Джайт, почему молчите? Что у вас там происходит?» Услышали девчонки мужской крик, когда вошли в коридор, ведущий к кокпиту. «Да чтоб вас!» — раздался глухой удар, а затем быстрые шаги тяжелых ботинок по решетчатому полу. На испуганных девчонок выбежал обозленный Забрак и удивленно остановился, уставившись в три направленных на него трясущихся дула бластера. «Вау-вау-вау!» — вскинул он перед собой руки и резко остановился. «Что за, девчонки, только не стреляйте, у меня нет оружия!» «Ско!» — Бури проглотила подступивший к горлу ком. «Сколько вас еще на борту? Отвечай!» Она чуть приподняла бластер. «Пожалуйста, не заставляй. Я один». Поспешил с ответом Забрак. «Вы как сюда попали? Вы что?» Он сделал шаг вперед. «Убили всех моих друзей, наверное», — кивнула Тине. «Но не мы это сделали, а жаль», — добавила Шати. «Че что? Да какого ха?» Внезапный громкий звук выстрела ударил по ушам Тагруты. Забрак повалился на спину с дыркой в груди. Из дула бластера Бури вылетела тоненькая струйка дымка. «Это тебе за Сашу». Она подошла к мертвецу и плюнула в него. То же самое сделали и Тине с Шати по очереди. «Что дальше?» «А дальше нужно проверить весь корабль. Вдруг он соврал нам?» Спустя 3 часа Рури в Истисой собрали все снаряжение. Бури вошла в их уже бывшую комнату, а позади нее шла Юта с медицинской каталкой, висящей в воздухе. Для Саши Тагруте удалось остановить кровь от 2 серьезных ран, и теперь жизни их мужчины ничего не грозило. Осталось только улететь отсюда, чтобы у него было время на поправку. «Да, сестренка», — кивнула Рури, сидя перед большой кучей тряпья. Она занималась сортировкой. «Мы вместе с Тиссой стянули с мертвецов все, даже нижнее белье. Может быть, Саше пригодится, умничка. А что с нашей одеждой?» «Не знаю», — Рури пожала плечиками, не отрываясь от процесса. Тисса и Тина ушли на склад 40 минут назад. Они еще взяли с собой 1 световой меч. «Ну ладно, помоги, пожалуйста, поднять Сашу на каталку». «Да, конечно». Шати, Бури, Рури и Юта взяли мужчину за руки и ноги и, чуть приподняв, сдвинули его немного вправо к краю дивана, где висела в воздухе каталка. Точно так же они его перетаскивали тогда на диван с кушетки, когда мужчина впервые уснул в их комнате. Казалось, это было уже целая вечность назад. Так по чуть-чуть. Сашу, наконец, затащили на каталку, и Юта поспешила с ним обратно на корабль. Как только красная пяточка девчонки мелькнула на прощание за углом коридора, с другой стороны прибежали Тисса и Тине. Лица их сверкали от счастья. «Что случилось?» – удивилась Рури. «Вы что-то нашли?» «Да», – сделала она тут же стойку. «А то», – закивала Тесса. «А одежду вы нашу нашли?» – улыбнулся Бури. «Конечно, у склада ведь не толстая дверь, мы справились быстро». Тинни повертела рукояткой меча перед подругами. «Так что случилось, раз вы такие счастливые?» – не понимала Шати. «Не только у нашего склада дверь оказалась пусть и закрытой, но обычной», – заговорщицки подмигнув, намекнула Тесса. «Вы вскрыли склад Ситха?» – удивленно ахнула Рури. «А я и не подумала», – расстроилась Бури. «Не расстраивайся, Тинни», – нежно провела пальцами по ее плечику. «Ни одной же тебе обо всем думать, мы же семья». «И то правда», – встряхнув головой, улыбнулась Бури. «Так что вы там нашли? Столько всего. Нужно самим все увидеть». Тесса схватила ее за руку и побежала обратно. Секунд через 15 девчонки оказались у входа на склад и пораженно замерли. «Вау! И это все наше!» – запищала от переполняющих ее эмоций Тесса. Радоваться действительно было чему. Само помещение под склад не было таким уж большим, но его наполнение – десятки бластерных карабинов, винтовок и пистолетов, сотни комплектов снаряжения, ботинки, штаны, верхняя одежда, разгрузки, защитные нагрудники. Много разной техники, из которой девушки с уверенностью смогли распознать лишь несколько биноклей и камлинки. Но не поэтому мы так рады. Как думаете, наш мужчина будет рад такому подарку? Тинни повела подруг между рядов к противоположной от двери стене. Там за защитным полем висел на специальной форме доспех. Массивный, черный, с накладывающимися друг на друга плечевыми пластинами, сделанные из металла, возможно даже бискара. Это ведь ситхский склад? Посмотрите, он, словно для него ковался, для широкого мужчины, как наш Саша. Думаю, будет, завороженно прошептала Бури. А вот еще смотрите, из-за стеллажей выбежала Тесса с довольно тяжелой на вид шкатулкой в руках и, открыв ее, продемонстрировала всем содержимое. На мягкой подкладке, покрытой бархатом, в специальных нишах лежали штук 15 кайбер-кристаллов разной формы, цвета и размера. Вау! Удивленно выдохнули в один голос Тагруты. «А вот этому он точно будет рад!» – воскликнула Рури. «Но он же не джедай!» – усомнилась Бури. «Когда тебя исцелял, очень даже им был!» – возмутилась сестра. «В крайнем случае продаст. Это же целое состояние!» «И то правда!» – легко согласился Бури. «Но как мы все это заберем отсюда? Перетаскивать до завтрашнего дня будем. А мне бы очень хотелось как можно быстрее улететь отсюда. Нужно забрать с корабля погрузчик, так управимся быстрее». «Тинни, сможешь?» – спросила Рури. «Не уверена, никогда не работала с такой техникой. Я видела в грузовом отсеке корабля несколько астродроидов неактивированных», – вспомнила Шати. «Пойдем, Тинни, мы их включим и прикажем стереть себе памяти всю накопленную информацию. Если они чистые и их только купили или везли на продажу, они выполнят приказ без проблем. А если нет?» – спросила Бури. «Саша уже показал нам однажды, что нужно делать с непослушными дроидами». Тинни снова продемонстрировала всем рукоятку светошашки. «Значит, решили». Глава 5. МММ. «Хорошо то как. Тепло, мягко, пахнет чем-то очень вкусным, сладким. Словно мордой в тазик с лимонным тортом, медом и шоколадом воткнули. Так бы и съел. Я неосознанно облизнулся и мое тепло и мягко испуганно вздрогнуло. Саша», – осторожно прошептал девичий голосок. «Тинни», – узнал я его и улыбнулся. «Саша, прекрати, ты щекочешься. Назови меня Сашенька», – попросил я. «Хорошо, Сашенька». Новое слово Тинни выговорила коряво, но не беда, еще научим. Ох, даже домом повеяло на мгновение. Тагрута отстранилась чуть назад и у меня включился свет. Я сразу понял, что мое тепло и мягко – это ее великолепная обнаженная грудь. «Мы что, лежим в постели? Вернись назад», – закапризничал я. Тинни хихикнула и снова прижалась ко мне. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила она. «Как в раю», – не стал врать. «Ничего не болит, пахнет вкусно, и ты рядом». Приглушенным голосом отчитался я. «Сашенька, ты щекочешь меня, у тебя щетина колючая». «Дуреха ты», – вздохнул я, и девчонка снова хихикнула. «Знала бы ты, как сильно это усиливает эффект от оральных ласк. Покажешь?» – шепотом спросила Тагрута. «Не, Бури обидится, она же первая леди сейчас». «Нет, Сашенька, первая леди уже я. Да и то мне день всего остался ею быть. Завтра меня сменит Рури, и она будет греть твой бок». «Не понял», я отстранился от Тинни и попытался приподняться на руках, но в боку вдруг прострелила сильная боль и я снова повалился на живот. «Сколько времени я был без сознания?» Девчонки все живы-здоровы, и где мы вообще? Я осмотрелся, вокруг меня была какая-то невзрачная маленькая комнатка, явно не покой девчонок. 13 дней, со всеми все в порядке, мы на корабле, как школьница перед учителем, быстро отчиталась Тини. На корабле, задумчиво протянул я и как следует, напрягшись, постарался перевернуться на спину. Получилось. Пилота убили, угу, кивнула Тагрута. Буря выстрелила в него, а мы с Шати были рядом. Вы мои умницы, улыбнулся я. А ну поцелуй, а то мне сложно будет дотянуться. Тагрута с охотой подчинилась и, нависнув надо мной, впилась в мои губы. Я потянулся пощекотать пальцами ее сосочки, но Тини нежно убрала мои руки в сторону и отстранилась. Не нужно пока что показывать мне свою любовь. Тебе нужно отдыхать, набираться сил. Мы примерно в 9 днях пути от Ортмантилли. Было бы хорошо, если бы ты за это время сумел встать на ноги. За нами идет погоня, тут же напрягся я. Нет, все хорошо. Просто пока Буря была первой леди, она придумала нам легенду, по которой ты злой-злой, а мы твои рабыни. Нам показалось это хорошей идеей. Вот как, в целом неплохо, но я ее чуть подкорректирую. Как скажет наш мужчина. Покорно согласилась Тини и поспешила встать с кровати. Постой, остановил я ее. Но я же не смогу показать тебе все прелести своей щетины, если ты сейчас уйдешь. Во-первых, я иду сказать девочкам, что ты очнулся. Во-вторых, я первая леди до завтрашнего дня. А в-третьих, я подожду своей очереди. Тем ценнее будет этот опыт. Ну, или я могу, когда со всеми. Нет, остановила меня Тагрута, накинув на себя легкий халатик. Разреши мне быть первой. Хочу испытать этот опыт, когда будем только ты и я. Хорошо, пообещал ей я. Готовься, Тини улыбнулась и, снова наклонившись надо мной, поцеловала. Сейчас здесь будет громко. Да ничего страшного, махнул я рукой. Вы главное поесть что-нибудь с собой принесите, а то от этого сладкого запаха в комнате я сейчас слюной захлебнусь. Слюной? Засмеялась Тагрута. Захлебнешься? Чего ты? Тебе что, нравится запах бакты? Удивленно уставилась на меня Тини. Чего нравится? Сыграл я дурачка, хотя прекрасно помнил, что это такое. Это такая регенерационная слизь. Бакта всем хороша и залечить может почти любую рану, но пахнет так, что блевать тянет. Хорошо, хоть у тебя всего две повязки и Юта ее немного использовала. А ты говоришь, захлебнешься. Все-таки ты действительно чужак. Наш чужак. С гордостью добавила она под конец и вышла из комнаты. Хотя, вернее будет назвать это помещение каютой, раз уж мы на корабле. 7 дней спустя. Мне повезло. Раны оказались серьезными и несерьезными одновременно. Вот такой вот парадокс. С одной стороны со сквозными ранами в левом боку и правом легком долго не живут. Но с другой, бакта творит чудеса. А если точнее, то Юта. Именно она правильно обработала раны в самом начале и, что самое важное, правильно воспользовалась бактой, чтобы та, прежде чем зарастить дыру в теле на груди, зарастила дыру в легком. Тагрута практически провела хирургическую операцию, в очередной раз, доказав всем окружающим, что именно она здесь главная по медицинским вопросам. Вообще у меня даже родилась идея в голове, что как только мы выберемся на простор, стоит девчонкам, наконец, заняться своим образованием, которого они по объективным причинам были лишены. Юту вот отправить на обучение медицине, нормальной, а не допотопной с распарками, соками трав и прочей ерундой. Рури отправить учиться на программиста, или как тут это правильно называется. Было довольно заметно, что ей нравится разбираться во всех этих системах. Да и насколько я понял, она принимала активное участие в проверке всех узлов корабля перед отлетом. Тини, очевидно, любит копаться в технике, это стало ясно еще, когда она мне про линкспидер в гараже Ситха рассказывала. Буре можно подучить в искусстве пилотирования. Когда я очнулся, оказалось, что именно Буря была за штурвалом все это время. Не без помощи астродроидов, которых у нас внезапно оказалось целых 3, она довольно успешно справлялась с делом, не врезаться на корабле в какую-нибудь звезду или планету. Шати явно намеревалась научиться стрелять из всего того ситхского арсенала, что девчонкам удалось свистнуть с комплекса. Каждый раз, когда я ее видел, она то со световым мечом на поясе ходила, то с бластерным пистолетом. Почему бы не помочь ей в этом деле, направив по нужному нам руслу? Я вот помню, что снайперам в «Звездных войнах» довольно хорошо жилось. Мощные винтовки, технические прибамбасы. Улетел километров на 5 от цели и стреляй, обстреляйся. Безопасно. Загадкой пока что оставалась одна лишь Тесса. Она как генератор бесконечной энергии порулить рвалась, и помощь с готовкой еды, и постоянно вторую светошашку с собой таскала. Девчонки рассказывали, что она даже по первости в реакторный отсек пыталась залезть, но, слава богу, корабль спасли. В общем, пока что эта-то грута была, что то привидение с моторчиком. Но я надеялся, что со временем сумею понять, что ей ближе всего к сердцу. Вчера я, наконец-то, сумел встать на ноги, и теперь вот прохаживался по центральному круговому коридору, опираясь на палочку, которую мне состряпала Тини, приварив друг с другом два металлических обрезка со склада. Не сказать, что она так уж сильно мне была нужна, но иногда накатывала внезапная слабость, и если я не успевал за что-нибудь схватиться, обязательно падал. В руках у меня был уже хороший, качественный датапод, и над ним горела яркая голограмма со схемой корабля, который нам достался в наследство от убитых мною придурков. Поправочка. От 9 убитых мною придурков, 10-го завалила буря. И хоть делала она это с трясущимися коленками и вся в соплях, девчонки рассказали мне, что взгляд у нее в тот момент был решительный. Как пить дать, пальчик не случайно крючок потянул. Легкий грузовой корабль Юг-2400, вот какое название носил наш нынешний транспорт. Довольно-таки странный кораблик. Вроде бы и слово «грузовой» в наличии имеется, а места в трюме не так чтобы много, даже не уверен, что сюда бы тот же астрал смог влезть, что здесь можно перевозить с выгодой для себя, разве что золото слитками, ну или любой другой дорогой, но малогабаритный груз. Единственным его достоинством, как по мне, был тот факт, что Юг-2400 был старшим братом корабля Хана Соло, и формой был похож, и название, как бы, намекало, но все равно у меня в голове не складывалось. Не могла же цель контрабанды быть официальным оправданием столь малого трюма? Ну да ладно, это все мысли вслух. В остальном же мне стоит радоваться. Иридания с ее единственным большим городом осталась далеко позади, и теперь не придется ломать себе голову, куда нам всем спрятаться. Мы заимели довольно быстроходный и, что не менее важно, полностью заправленный топливом и расходниками корабль. Правда, за какие шиши мы будем все это восполнять, было загадкой, но решим по ходу. Еще один плюс, что мы улетали с планеты без регистрации в космопорте. Дарт Молл, который, я был в этом уверен, не побрезгует самолично вернуться назад и увидеть все собственными глазками, в этом месте хорошенько так обломается. Корабль с наемной командой вылетал, а куда делся, а хер знает, ищи свищи ветра в поле. Но остаться еще поиск с помощью силы, но после той неконтролируемой вспышки отчаянного гнева, сила во мне была мертва, я даже намека не чувствовал на ее присутствие, и надеялся, что она не оставляет за мной какого-нибудь там мистического следа, по которому Ситх сможет прийти за мной, а вот то, что он пустит ищеек во все стороны по нашей душе, в этом я был уверен. Нужно было подумать над стратегией контрмер. Сила. С силой ведь тоже что-то нужно было решать. Мелькала у меня идейка вернуться в храм джедаев и притвориться, что память потерял, что сделать будет совсем нетрудно. Помелькала, да перестал, ведь проблему двойственности моей силы это не решало. Обследуют меня джедаи и поймут, что сила моя ненужного им цвета. Убить не убьют, даже в тюрьму не посадят. Насколько я понял, до встречи Молла с Квайгоном и компанией еще точно не меньше года. Слишком мало еще Валорум на посту канцлера просидел. Это я к тому, что современные джедаи еще не пуганные. Почуют сильную сторону темной силы, снова отрежут меня от нее и отправят с Карусанта с миром. Может, на дальнюю какую заставу агрокультуру региона поднимать? Нет, это был не выход. Еще есть варианты с голокронами. Хранилища информации о местонахождении, которого, к слову, меня так пылко спрашивал Дарт Молл, точнее джедая, тело которого я занял. Забудем на время, что для взаимодействия с голокронами тоже нужна хотя бы частичка силы. Остаться тот простой факт, что я дупля не отстреливаю, где их вообще искать, и никаких воспоминаний джедая во мне не осталось. Единственное, что я четко помнил еще с прошлой моей жизни, это название планеты Карибан. Именно там, у ситхов, был построен их великий храм, и там была их академия, в которой учился Дарт Бейн. К слову, именно туда ездил Йода в поисках знаний, когда начал чувствовать жопой близость Северного Песца. Я мог бы слетать туда, выразить, так сказать, респект Бейну и попроситься в его ученики хотя бы таким образом, но, Я не знал, где находится Корибан. Даже успел вместе с Бурей пройтись по каталогу известных планет и их координат, вшитых в центральный процессор корабля. Но херушки, хех, все пути ведут в храм джедаев. Но тут уже хотя бы есть варианты. В библиотеку джедаев попасть легче. Постойте-ка, а ведь Ситх называл меня мастером. От пришедшей мне в голову мысли, я даже резко остановился, от чего рестисцы, которые все это время нарезали круги по коридору вместе со мной и о чем-то тихо переговаривались между собой, врезались мне в спину, отчего я чуть было не упал, но палочка выручила. Спасибо, Тини. Сашенька, с тобой все хорошо? Забеспокоились девчонки, уже без акцента, не коверкая. Приятно. Я рассказал им, что это так мое имя склоняться, и еще пару вариантов накидал. Теперь, вот, пользуются. Да, красавицы, все хорошо. Просто мысль интересная в голову пришла. Нужно обдумать. Я с удвоенной скоростью продолжил нарезать круги, и девчонки вновь пристроились за мной. То мы, часть 6 я. Я был в теле мастера джедаев. Весь мир до этой минуты думает, что я мастер джедаев. Лишь некоторые могут подозревать, что я попал в плен, и лишь один знает, что я не джедай, но вряд ли мол растрезвонит на всю галактику, что я самозванец, а это значит беспрепятственный доступ в хранилище голокронов джедаев, и более того, доступ к инфраструктуре джедаев на всех подконтрольных им планетах. Остается одна маленькая проблемка, я понятия не имел, как всем этим воспользоваться. Все в очередной раз упирается в знания, которых, если судить по верхах, у меня до жопы, а если начинать углубляться в детали, низги. Но тут то, как раз варианты решения вопроса были довольно понятны. Либо схватить джедая, который хотя бы один, но стопудово должен был быть на Ортмантилле, допросить его и потом естественно убить. Либо же нанять парней из изнанки доброго и светлого мира, чтобы они нарыли для меня всю необходимую информацию. Это местные в большинстве своем думают, что джедаи чуть ли не боги, которые лишь по великой доброте душевной обратили на них свое внимание. А я-то знаю, что они конкретные лохи. Вон как к ним во время войны клонов в храмовый комплекс заглядывали все, кому не попадя. Оказалось бы, да, но деньги, черт, это будет стоить денег и немалых. Где их достать? Может, банк грабануть? Но если я на это и решусь, то с планеты снова придется линять, а мы вроде как на нее еще даже и не прилетели. Сашуль из проема, ведущего в кают-компанию, которая была совмещена с камбузом, показалась веселая мордашка Юты. А мы тебе сюрприз подготовили. Заглянешь? Сюрприз? Не сразу понял я, погрузившись в свои тяжкие думы. Для меня, улыбка на моем лице возникла помимо моей воли. Интересно, для тебя? Пойдем. Руритисса подхватили меня под руки и настойчиво, но осторожно, повели в кают-компанию. Заговорщицы. Смотри. Юта отошла в сторону, и я увидел аккуратно разложенное барахло на столе камбуза. А во, протянул я. Нет, тагруты рассказывали мне, что им удалось вскрыть схрон Ситха, но особо в подробности того, что они там нашли, не вдавались. Оружие и снаряжение, так сказали они мне. Даже в каюту ко мне приносили образцы, хвастались. Но эти вещички явно были подороже. Вот чертовки, не все своему мужчине рассказали. Но приятно, приятно. Я подошел к столу и в первую же очередь потянулся рукой к черному нагруднику, самому большому, что здесь лежало. Холодный, твердый и, судя по всему, очень легкий, что он даже качнулся от моего прикосновения. Макет, что ли? Это нагрудник из дюрания, поспешил объяснить Бури на противоположной стороне столешницы, заметив в моих глазах мелькнувшие там, на секунду, разочарование. Очень редкий и крепкий сплав. Не знаю, сколько может стоить доспех из такого сплава, возможно, даже с половину этого корабля, с гордостью сказала она. Мол, цени, мужчина, какие тебе подарки делают твои женщины. Не знаю уж, верить ли слухам, но говорят, что дюраний может выдержать даже удар светового меча, по касательной и не очень сильно. Но бластеры теперь тебе точно не страшны, добавила Тини. Я присвистнул. О таком металле я не слышал, но схожие характеристики вроде как были и у Бискара. Разве что о его мече непроницаемости говорили с куда большей уверенностью. «Девочки», — протянул я, не зная, что и сказать. «Ну вы прям-прям. Постой, Саша, постой», — остановила мой зарождающийся спич Шати. «Это еще не все. Вот», — она вложила мне в руки накидку из невероятно легкой, мягкой и очень приятной на ощупь ткани. словно шелк. Это накидка с капюшоном из зей ткани. В ней тебе никогда не будет жарко. Не страшно, что она черная. Она служит отличным терморегулятором. Даже несмотря, что это накидка, она сможет спасти тебя и от холода. Правда, не очень сильного. Но это всяко лучше, если без нее. Не поспоришь, кивнул я. А вот еще открой вот эту шкатулку. Тесса всунула мне в руки небольшую прямоугольную коробочку. Я открыл и охренел. Это то, о чем я думаю. Сиплым голос спросил я. Да, угу. А то, конечно, в разнобой согласились со мной девчонки. Плохо. Но почему? Не успел я закончить свою мысль, как меня накрыл звуковой удар от возмущенного хора голосов Тагрут. Кто-нибудь из вас разбирается в кайбер-кристаллах? Не. А если все эти кристаллы вырастил сам Дарт Мол? И что? А то, что продав хотя бы один из них, мы можем обогатиться, но это приведет к нам Ситха, первой догадалась Юта. Верно, кивнул я. Как прибудем на планету, нужно будет проверить их в Галаните, но даже будь тут одни лишь природные кристаллы, кому их продавать? Вы знаете надежных людей, которые не кинут нас и не выведут на нас потом какую-нибудь банду. Находка, безусловно, крутая, но пока что нам от нее больше вреда, чем пользы. Нужно думать. Девчонки как-то даже притихли. Эй, красавицы, вы чего? Я не хотел вас обидеть. Нет, Саша, остановила меня Рури. Просто мы сами не догадались, а ты нам глаза открыл. Вот мы и расстроились. Ты, конечно, прав. Вот смотри, мы еще вот такое нашли. Почти пропустили. Но Тесса заметила скрытую нишу в стене. Она вложила мне в руки не очень длинный, но широкий тубус. Внутри что-то дребезжало. Что там? Как я понимаю, проблемы. Невесело улыбнулась Рури. Заинтриговала, чего уж сказать. Я вскрыл тубус и аккуратно высыпал содержимое на стол. Твою, БЛ, мать, голокроны. Три, сука, голокрона. Один в форме пирамидки и два кубика. Немаленькие. Размером с большой апельсин, наверное, даже грейпфрут. Если память меня не подводит, то передо мной один ситхский голокрон и два джедайских. А вот после такой потери за нами будут слать уже не ищеек. Нет, нас отправится искать лично. Делу не поможет. Даже если я вот прямо сейчас встану и выброшу эти голокроны в утилизатор. Ситх просто-напросто не поверит этому. Он порежет всех нас на мелкие куски, но никогда в жизни не поверит, что мы выбросили голокроны. И правильно, мля, сделает. Я даже мысли не допускал выбросить их. Саша, не молчи. «Скажи что-нибудь». Рури накрыли мою руку своей ладошкой и крепко сжала. «Нам становится не по себе». Она обвела девчонок взглядом и те закивали. «КХМ, извините, что-то я действительно завис на пару минут, уставившись на находки. Я их узнал сразу, как только увидел. Это такие особые накопители информации у ситхов и джедаев. Не знаю, какая информация спрятана в них, но форсюзеры не создают голокроны просто так, ради того, чтобы записать туда свои досужие размышления. Это очень сложный процесс. В нем скрыты либо четкие наставления об искусстве силы, или же секретные данные, координаты места какого, оружия или чего бы то ни было еще. Так это же хорошо, воскликнула Тесса. Все посмотрели на нее. Ну, в смысле плохо, сдала она назад под напором непонимания. Я это к тому, что наш Саша может узнать что-то о силе и это сделает его еще сильнее. Ты права, малышка, но если бы я только знал, как его открыть. Тесса мгновенно зарделась. Ей очень нравилось, когда я в ее сторону бросался ласковыми эпитетами, затрагивающими ее не очень высокий рост. В то же время она терпеть не могла, когда это делал кто-то другой, особенно подруги. А может, тогда просто выбросим, предложила Бури. Ага, и ситх вот так просто возьмет и поверит нам. Да, передразнила ее Рури, и все закончилось тем, что сестры показали друг другу язычки и обиженно сложили на груди руки. Отставить драку. Я не сильно хлопнул по столешнице ладонью, и панические настроения тоже отставить. Ситху для начала нас нужно будет найти, верно? А мы чай не пальцем деланные, придумаем, как спрятаться. Чем сейчас же и займемся. Вот скажите, я буду прав, если предположу, что вы уже выбрали себе наряды, в которых рабыни торжественно покинут этот корабль. Ведь так ты все планировали, Бури. Откуда ты знаешь? Тоже мне, бином Ньютона. Достаточно пожить даже с одной женщиной больше года, и для мужчины больше не будет секретов в ее поведении. Правда, понимание от этого больше не прибавится, но секретов точно не будет. Давайте-ка бегите, одевайтесь в то, что подготовили, а я заценю. Девчонки разбежались по своим каютам, чтобы переодеться. К слову, в неравном бою 1-6 мне удалось отстоять свою капитанскую берлогу рядом с кокпитом исключительно для себя одного, а то были, понимаешь, поползновения на мое личное пространство. Кровать двойную предлагали поставить, пару шкафов с тумбочками и прочей мебелью, для того чтобы моей первой леди было удобно. На мой логичный вопрос, что будет с вещами старой первой леди, когда в каюту будет въезжать новая, был убежден стройным хором голосов, что им, мол, несложно страдать такой херней каждую неделю. Им может и несложно, а мне только от мысли об этом уже поплохело. Разговор сей состоялся на второй день после моего прихода в сознание. Нет, единственное, на что я согласился, это со временем поставить в свою каюту двухместную постель и одну тумбочку для личных вещей. Все, да, пришлось освободить один склад от разного хлама и там обустраивать седьмую каюту, так как до этого их было 6, но зато у каждой тагруты теперь есть свое личное пространство, да и заняться им было чем во время полета. Пока мои девчонки были заняты, я пробрался к кухонной плите, на которой стояла какая-то кастрюля. Запах от нее шел умопомрачительный. Порылся в ящиках, нашел ложку и тарелку, хорошо хоть тут новшества меня не поджидали, и начерпал себе чего-то, что по внешнему виду отдаленно напоминало мою земную солянку. По крайней мере, именно мясом я обозвал разноцветные кубики, плавающие в оранжевой жижке. На вкус же это было больше похоже на суп яйла, который я отведал впервые, попав на Ближний Восток. Эха, умеют девчонки готовить. И когда я почти покончил уже со второй порцией этого чудо-варева, наконец-то, тагруты вошли в кают-компанию, построились рядком напротив меня и замолчали, ожидая вердикта. Ну, чего-то подобного я и ожидал. Хорошо, что попросил их одеться. Вот куда не стыдно было бы идти в подобных нарядах, так это на групповушку в клубе. Ткань прикрывала только стратегические зоны, соски и промежность. Девчонки посчитали, что раз поверх их плеч лежит туника, то что еще нужно для счастья. Да, протянул я, спустя пару минут полнейшего охеревания. А ну-ка повернитесь ко мне спинами. Строй дрогнул, и моему взору предстали 6 аппетитных голых задниц. Назвать ту тоненькую веревочку одеждой, у меня язык не поворачивался. А теперь обратно личиками ко мне. Бури, радость моя, мне страшно спросить, но все же, какова была твоя идея? Мы твои рабыни, да тагруты сразу дошло, что мне что-то не понравилось, но она пока что не понимала, что именно. А я кто? Работорговец, уверенно заявила она. Ух, какой я плохой. А может быть, я хороший джедай? Почему? Ты же, Бури резко умолкла, и в ее глазах появилось понимание. Юта тоже поняла, куда я клоню, и позволила себе выразить эмоции бесшумным фейспалмом. Более же молодые девчонки продолжала строить из себя сов с широко открытыми глазами. Но у нас нет другой одежды, растерянно сказала Бури. Как это? Уже не понял я и отставил пустую тарелку в сторону. Ну вот так, все эти вещи нам дал ситх, а мы были его рабынями. Мы никуда не выходили с ним, безвылазно находились на станции, в смысле в комплексе. Прикол, протянул я. Нет, барышни, вы в таком виде с корабля не сойдете, иначе уже через час весь город будет знать, что к ним прилетел джедай с целым гаремом похотливых самок. Это, конечно, отчасти правда, тут девчонки заулыбались, но знать об этом никому не нужно. Мне придется выйти в город одному и купить вам одежду. Накидайте мне на датападе ваши размеры и предпочтения, только без абсурда. Это должна быть нормальная одежда простого гражданина. Задача ясна? Да, в таком случае. Но у нас же нет денег, воскликнула Шати. Как ты купишь нам одежду? Разберусь. Вопрос был серьезный. Идти продавать кристаллы первому встречному поперечному, это равносильно тому, как если бы я на земле нашел чемодан с герычем и вместо того, чтобы выкинуть его куда или спрятать, пошел бы торговать порошком на улицу. Да я бы до вечера не дожил. В голове по-прежнему крутилась идея спорно. Естественно, никого чужого я к девчонкам и на пушечный выстрел не подпустил бы, но что-то типа хаум-видео без лиц, почему бы и да. Денег в порноиндустрии на земле крутилось чуть ли не больше, чем в нефтебизнесе. И если сначала мысли об этом были не более чем похоть, то сейчас я был уверен, что идея должна выгореть. Да она должна была взорвать весь Галанит. Знать бы только, как поднять среди тагрут эту тему. Хоть убей, не хочу, чтобы они подумали, что я их заставляю это делать. Мне была неприятна сама мысль об этом. Правда, был еще вариант толкнуть пару стволов, но эта идея была примерно того же плана, что и Герыч, разве что с более серьезными шансами на успех. Оружие в этом мире, как у ковбоев на Диком Западе, было почти у всех. Эх, черт, думать надо. Бури, а сколько нам осталось лететь до планеты? Тагрута вместе с девчонками уже направлялась обратно в свои каюты, но остановилась и ответила. Ровно двое суток, Саша. Девчонки, а не хотите пошалить? Подмигнул я любопытным мордашкам. Но ты же еще еле ходишь, воскликнула Тини. Это правда, но с одной стороны, мне нужна хорошая разминка, а с другой, знаете, как говаривали в моем мире, как, готовая на любые половые непотребства Рури уже подбежала ко мне и начала сознанием дела ощупывать мой пах, вероятно, проверяла, не обманываю ли я их, да и к тому же она еще целый день должна была быть моей первой леди. По-хорошему, раз уж у меня зачесалось в яйцах, мне нужно было ее пригласить к себе в каюту, но очень уж не хотелось обделять своим вниманием других тагрут. Вот такой вот я стахановец, да и трудовой коллектив, наше все. Мужчина остается мужчиной до тех пор, пока у него есть хотя бы один рабочий пальчик. Вот я не пойму, промурлыкала мне на ушко Юта, которая успела второй дотянуться до моего комиссарского тела. Это твой мир такой испорченный или только ты? Она опередила Рури и засунула свою ручку мне в штаны. Конечно же, только я. Я был один такой плохой на целый мир нравственных душнил. Представляешь, как мне было одиноко, пока я не встретил вас. Чур, я первая, выкрикнула Тисса, бросаясь мне в ноги. Два дня спустя, я сидел в кокпите вместе с Бури, когда наш легкий транспортник вышел в реальное пространство. Ау, а я думал, корабли выходят из гиперпространства чуть дальше от планет, но так даже лучше. R4, задая автопилоту координаты на посадку в Уэрлпорту, приказала Рури дроиду, что стоял позади нее со своим коннектором в компьютерном интерфейсе. «Я пока не умею сажаться на планеты», — виновато улыбнулась Тагрута, повернувшись ко мне. «Ничего, красавица, обязательно научишься», — я погладил ее по голове. «Это столица планеты?» «Да, Саша». «Хорошо, именно туда нам и нужно». Я смотрел, как корабль входит в плотные слои атмосферы, как пламя обволакивает бронестекло нашего кокпита и непередаваемые чувства сковали мое сердце. Я, считай, вчерашний неандерталец, оказался вдруг в космосе. Чего еще может желать человек, если, будучи еще мальчишкой, Дадыр зачитывал фантастические книги таких фантастов, как Гарри Гаррисон, Брэдбери, Хайнлайн, Стругацкие, Лем. «Как же это круто!» – завороженно прошептал я. «Да так тихо, что даже сам себя не услышал, но девчонки услышали. На то они и были-то грудками. Именно для этого природа и наделила их рожками. Позади меня раздалось шуршание, и вскоре мне на колени присела Шати и крепко обняла, прижав к себе. Именно ее черед настал быть моей первой леди. Уэрлпорт был огромным городом, который расположился в долине двух высоких горных цепей, что окружали его с юга и востока. Высокие шпили небоскребов задевали собой казавшиеся странными мне розовые облака. Наш корабль заходил к городу с севера, и под нами проносились сотни километров белых пляжей, на которых были толпы туристов. Порт, который мы выбрали для посадки, находился в развлекательном районе города. Я это понял по обилию рекламных голобаннеров, которых здесь было просто пруд-пруди. На одном из них даже была нарисована отвратительная морда представителя расы биты, который в руках держал какие-то разноцветные пластины и очень этому радовался. Фу, какая мерзость, меня даже передернуло. Нет, назвать меня гражданином галактики будет сложно. Вот уже ксенофобией обзавелся. Но как можно ею не обзавестись, глядя на красавца, который выглядит как нечто среднее между мухой и жопой бегемота? Фу, отвратительно. «Что случилось?» – зашептала мне в ухо Шати. «Да так, урода увидел». «Где?» «На рекламе». «Мы уже пролетели», – улыбнулся я. Астродроид тем временем что-то свистнул. Розетка в стене провернулась, и корабль замедлился, начав плавно опускаться. Обзор города загородили поднимающиеся стены свободной посадочной площадки. «Ну, вот и все», – сказала Бури, когда корабль приземлился на четыре опоры, и посмотрела на нас с Шати. «Ты уверен, что справишься один? Не волнуйся за меня, я так упакован, что вырвусь из любой передряги», — уверил я Тагруту, в чем не лукавил ни на миг, ведь это была правда. Подготовиться к выходу я решил по-серьезному. В отличие от девчонок, у меня было полно хорошей, чистой мужской одежды. Поэтому, пользуясь советами местных жительниц, я оделся в плотную рубаху из темной ткани, которая запахивалась на мне на манер кимоно. В такие же темные, но из более плотной ткани штаны, они были чем-то средним между земными брюками и джинсами. Сверху этого я надел подаренный мне нагрудник, оказался он с какой-то заумью. После травмы я чуть исхудал и немного уменьшился в размерах. Кстати, этим вот тоже нужно будет заняться, а то негоже форму терять. И из-за этого нагрудник оказался мне чуть мал. Но не успел я расстроиться, как он вдруг сжался на мне, идеально обхватив мой торс. Было прикольно, да и движение он почти никак не сковывал. А как иначе, если он делался для ситха, которому нужно быть быстрому аки-стрекозлу, естественно, если он жить хотел. Ну и как модным штрихом шла черная накидка. Она не была тем балахоном, как у всех вейдров из фильмов, но пояс мой, на сторонах которого расположился световой меч и бластерный пистолет, закрывала хорошо. В общем, укомплектован я был знатно. Теперь бы так же и моих девочек одеть. Но лиха беда начала, верно? Шати соскочила с моих колен, и я поднялся на ноги. Осмотрев притихших тагрут на прощание, кивнул им и направился к рампе, которую уже опустила буря. Пора было выходить в свет, и делать это с максимально серьезной мордой. Глава 6. Свет оказался не очень гостеприимным. Уже спустя 15 минут я запросил по камлинку спуск рампы и задумчиво поднялся по ней на корабль. В коридоре меня встречали 6 пар удивленных женских глаз. Оказывается, у нашего корабля нет номера регистрации в межпланетной базе данных, по которому можно было бы установить владельца. А еще у меня, как собственно и у вас, нет идентчипа, без которого нас из зоны порта никто не выпустит. И я уже молчу про таможенный контроль, если мы вдруг захотим что-то вынести из корабля или даже внести. В общем, как бы так выразиться, засада, подруги. И тебя не пытались задержать, когда ты не смог всего этого предъявить? Спросила Тини. Я так понимаю, поскольку это туристическая планета, таких дурачков, как мы, из дальнего захолустья здесь дикий передоз. Офицер порта даже головы на меня не поднял, когда отвечал на мои вопросы. Может быть, если бы он меня увидел во всем этом, я показал на свой наряд.